незримый мир. Родители Алены Сундуковой переехали в другой район, в новую квартиру. И пришлось Алене в новую школу идти. И в этой школе новой все оказалось как-то не очень. Классная злюка, директриса страшнее атомной войны, вызовет в кабинет, живым не вырвешься. А главное, класс какой-то враждебный. А хуже всех Лидка Кожина. Тощая такая, костлявая, а на макушке хохолок жиденький. И такая вреднющая эта Лидка, на уроках она сзади Алены сидит. То ущипнет вдруг, то иголкой уколет. Просто проходу Алене не дает. На перемене щекотать начинает. Алена с детства щекотку не выносит. Уж трясется вся. А Лидка противная подкараулит в углу и как начнет своими пальцами тощими Алене в живот тыкать и кричит: «Американский бакс! Американский бакс!» А щекотно! Сил нет! Какой там бокс? Алена в угол забьется и чуть не плачет. А Лидка еще больше пристает. И заступиться совершенно некому. Ну, хоть в школу не ходи. А тут еще беда. В квартире этой новой гламымер завелся. Такой большой, жутко зубастый, с длинным холодным хвостом. Приходит этот гламымер ночью, лапами очень шлепает, когтями по полу стучит, зубами лязгает и чешуей шуршит. Неприятный очень гламымер. Впрочем, где вы видели приятного гламымера? Они все так себе. Возникают они из мрака. Темнота все сгущается, сгущается. И вот из этого сгустка появляются лапы, зубы, хвост. А потом эти маленькие гадкие глазки. Начинает чешуя проступать. И вот тогда гламымер совсем готов. Вот появится и к кровати. Близко так подходит, наклоняется и начинает противным таким скрипучим голосом подвывать. Рот разевает, зубы показывает, глазами вращает, словом пугает. Алена на это смотрела, а потом говорит: «Ну что ты ко мне прицепился? Не боюсь я тебя!» Гламимир опешил даже. «Почему?» «По сравнению с директрисой нашей, ты просто безобидный красавчик. А по сравнению с Лидкой, ты прямо ромашка аптечная, безвредно полезная». Гламимир аж подпрыгнул. «Так, меня еще никто не оскорблял. Меня, одного из самых кошмарных ужасов, ромашкой обозвать!» «Да, я буду звать тебя Рома в честь ромашки аптечной!» Гламымер заплакал и ушел. А на следующую ночь опять заявился. «Мне покоя не дает, что ты девчонка сопливая, а меня... чудовище хвостатое не испугалось!» «А мне после новой школы ничего не страшно! Слушай, Рома, а может, ты меня съешь?» «Ты что, очумела? Я детей не ем, пугаю только! И зачем тебе надо, чтобы я тебя съел?» «Да в школу очень не хочу!» «Ты думаешь, у меня в животе лучше? Там же тьма!» «А в школе Лидка. Это похуже будет. Слушай, Ромка, может, ты тогда Лидку напугаешь?» «Да ну, ломает. В школу еще тащится». «А ты трус, оказывается. Ты даже не ромашка. Ты лютик-одуванчик. Ты какая-то прямо птичка-соловушка, а не чудовище пугательное». Гламымер даже ноздри раздул от возмущения. «Хорошо же. Только чур не обижаться, когда я школу твою дурацкую по щепочкам разнесу, а Лидку твою нахальную на дерево загоню, как кошку, и слезть не дам». «Ой, очень хорошо! Вот завтра и начинай!»